Коротков задумчиво усмехнулся, запустив пятерню в густые, давно не стриженные волосы. — А черт его знает, Аська! Я и сам порой удивляюсь. Ведь у меня в столе точно такая же банка кофе сейчас стоит. Вчера как раз купил. И чайник есть электрический, и сахар, и чашки. Но у тебя вкуснее, что ли? Нет, не так. Я вот сейчас прикинул и понял, что если бы мне пришлось самому себе кофе сделать у тебя в кабинете, я бы тоже не стал. Наверное, для меня важно не то, что чужое, а то, что из чужих рук дают. Вроде как ухаживают за мной, понимаешь? Понимаю. А откуда это у тебя? Неужели дома так скверно? Угу. Ты бы видела, с каким лицом лялька мне еду дает. Удавиться можно. Словно тягостную обязанность выполняет. Надоел я ей хуже горькой редьки, я же понимаю. Но деваться некуда. Выгнать меня у нее совести не хватает. Квартира-то наша общая, кооперативная еще. Другого жилья у меня нет. А разменивать ее невозможно. Она такая маленькая, что кроме двух комнат в коммуналке, из нее ничего не выменишь. Я-то готов в коммуналку переезжать. Ради бога, пожалуйста. А ей что делать? Теща еще долго пролежит в своем параличе. Ей отдельная комната нужна. А в одной комнатухе лялька с ней и с сынишкой с ума сойдет. Я уж и так стараюсь поменьше дома бывать, чтобы не отсвечивать. В одной комнате теща, в другой жена с сыном. И вроде ничего. А когда я заявляюсь, становится по-настоящему тесно, не протиснуться. Так и живем в атмосфере всеобщей ненависти. Лялька мне всю плешь проела, чтобы я бросил ментовку и шел юристом на фирму или в охрану куда-нибудь. Надеется, что я стану бешеные бабки заколачивать и смогу купить квартиру. Тогда она, наконец, сможет выгнать меня к чертовой матери. «Уйди сам», — предложила Настя. — Зачем же ты ее мучаешь? — Куда уйти? — с тоской спросил Коротков. — Ты знаешь, сколько стоит квартиру снимать? Самое маленькое — $200 в месяц. А жить на что? Если вся моя зарплата со всеми надбавками и процентами за выслугу лет — $300. И вообще? — Что вообще? — Не могу я сам уйти. Пацан маленький еще, да и теща больная. Получается, что я как крыса с корабля бегу. Ну как я ляльку одну оставлю с ребенком и парализованной тещей? Если она сама так решит, тогда другое дело. А я не могу. Все с тобой ясно, Юрась, к любви тебе не хватает и заботы. Ладно, ты притащи мне бакалейные запасы из своего кабинета. Я буду тебя поить, кормить, если для тебя так принципиально важно, чтобы тебе подавали на блюдечки и при этом нежно улыбались. А Люся что о себе думает? Вашему роману уже 4 года, если я не обсчиталась. Пора и о будущем подумать. Она ничего не думает. Она 2 сыновей растит, мужа обихаживает. Докторскую диссертацию собралась писать. Ей не к спеху. Она все равно от мужа не уйдет, пока сыновья не вырастут. Да и жить тоже непонятно где. Правильно Булгаков сказал. Мы ничего, ребят. Только квартирный вопрос нас испортил. Ладно, что мы все о грустном. Давай-ка наливай живительный коричневый напиток и поговорим лучше о Стрельникове. А что о нем говорить, пока экспертиза не готова? Между прочим, ты мне что обещал? Позвонить. Вот и звони. Юра потянулся к телефону, но оказалось, что в лаборатории никто не отвечает. Он набрал номер еще раз, но с тем же результатом. Куда они все подевались? С недоумением проворчал он, вешая трубку. Настя глянула на часы и фыркнула. 10:00. Счастье мое ненаглядное. Все приличные эксперты давно поужинали и сидят перед телевизором. Я знаю, ты специально завел со мной душещипательный разговор, чтобы я отвлеклась и забыла про твое обещание. Ты сам экспертов боишься не меньше меня. Вот, допивай кофе и пошли по домам.